На Рижском взморье воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет, там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она прекрасна, как морской рассвет. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. И рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Oh, yeah. Симона, королева красоты. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Она прекрасна, как морской рассвет. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. Simona.